А сейчас здесь. Она обернулась и посмотрела на двух юных кузенов, которые начали вопить и реветь. «О, Господи, неужели все маленькие дети так несносны? Мама, как тебе удалось не утопить меня в фонтане?» «Радость моя, ты никогда не была несносной. Требовательной, дерзкой, вспыльчивой, но не несносной». «Извини». Пилар протянула Софии тарелку и пошла делать то, что удавалось ей лучше всего — восстанавливать спокойствие. «Наверное, это должна была сделать я», — со вздохом сказала София, следя за тем, как мать берет на руки плачущую девочку. «Но я в жизни не видела более мерзких детей. Результат избалованности и заброшенности». «Того и другого одновременно?» Она задумчиво наблюдала за Доном, не обращавшим внимания на хнычущего сына, и Джиной, бестолково причитавшей над мальчиком. «Похоже на правду», — пришла к выводу она и снова повернулась к Таю. «Он такой мужественный», — подумала София, — «высеченный из камня, как статуи вакхов, охраняющие долину». Во всяком случае, думать о нем было приятнее, чем о капризном 4-летнем мальчишке, хныкавшем за ее спиной. Если она сумеет завязать с ним беседу, то найдет себе занятие до самого ланча. «У тебя есть какие-нибудь соображения о причине сегодняшнего сборища?» — спросила она. «Нет». «А если бы ты знал, то сказал бы мне...» Он пожал плечами и уставился на Пилар, которая подошла к окну, держа на руках маленькую Терезу. «Насколько она естественна», — подумал Тай. «Как Мадонна, да. Мадонна — самое подходящее сравнение». И внезапно злой, обиженный ребенок показался ему добрым и красивым. «Как по-твоему, зачем люди заводят детей, если не собираются обращать на них ни малейшего внимания?» София начала что-то отвечать, но осеклась при виде вошедших в комнату отца и Рене. «Хороший вопрос», — пробормотала она, взяла у Тая бокал и осушила его. «Чертовски хороший вопрос». Стоявшая у окна Пилар напряглась. От удовольствия, которое она испытывала, утешая маленькую девочку, не осталось и следа. Внезапно она почувствовала себя нескладной, некрасивой, старой, толстой и никому не нужной. Вот он, мужчина, который бросил ее. А рядом с ним последний из длинной череды ее заместительниц. Она моложе, красивее, умнее. Сексуальнее. Пилар знала, что матери это не понравится. Тем не менее, она опустила девочку на пол и пошла здороваться с ними. Ее улыбка была теплой, непринужденной и красила Пилар сильнее, чем думала она сама. В простых слаксах и свитере она выглядела более элегантно и женственно, чем Рене в ее шикарном наряде. А врожденное изящество Пилар казалось более ценным сокровищем, чем все бриллианты, горевшие на молодой женщине. «Тони, как хорошо, что ты приехал! Привет, Рене!» «Здравствуй, Пилар!» Рене улыбнулась и провела ладонью по руке Тони. Бриллиант, украшавший ее палец, вспыхнул на свету. Она подождала, пока Пилар не увидела кольцо и не поняла, что это значит. «Ты выглядишь отдохнувший». «Спасибо». У Пилар подкосились колени, как будто Рене ударила по ним носком своей красной туфельки. «Пожалуйста, проходите и садитесь. Что будете пить?» «Не беспокойся, Пилар». Тони помахал рукой, а потом наклонился и потрепал ее по щеке. «Мы пройдем к Терезе и поздороваемся». «Подойди к матери», — вполголоса сказал Тай. «Что?» «Извинись и уведи мать». Только теперь София увидела бриллиант, сверкавший на пальце Рене, и потрясенные глаза Пилар. Она придвинула Таю тарелку и пересекла комнату. «Мама, можно тебя на минутку?»